Ибн Сина высказывал предположение о роли каких-то невидимых существ, которые могут вызвать заболевания, передаваемые через воздух и воду. Правильные требования, вытекающие из этой догадки, кипятить воду или фильтровать ее. Интересна мысль о том, что оспой или чумой можно заразиться, если вдыхать зараженный воздух. Такой взгляд свидетельствует о том, что он был близок к верному пониманию вопроса о путях заражения этими заболеваниями. Можно долго перечислять примеры, ибо вклад Ибн Сины в развитие медицины огромен. При знакомстве со взглядами клиницистов последующих поколений, с их клиническими системами, нетрудно видеть, как при всем их разнообразии, при различии исходных позиций авторов в понимании физиологии и патологии человека, многие важнейшие положения либо целиком заимствованы у Ибн Сины, либо опираются на те положения, которые он выдвинул и обосновал. Проведенное выше рассмотрение канона подтверждает и богатство этого научного памятника, и большой вклад, который Ибн Сина сделал в медицину. Вместе с этим следует отметить и заслуги Ибн Сина в сохранении и расширении античного научного наследия. Знания древних, Гиппократа и Галена в первую очередь, были не только сохранены, но и приумножены. Ибн Сина уточняет и справедливо оспаривает взгляды древних. Можно без преувеличения сказать, что медицинская деятельность Ибн Сины ознаменовала собой новый и весьма плодотворный этап развития медицины. Остается лишь сожалеть, что многие важные и весьма перспективные его мысли и догадки не были оценены своевременно, и медицине пришлось возвращаться к открытию уже открытых истин. Взгляд Ибн Сины на горообразование – это пример глубокого проникновения в тайны природы. В книге о минералогии, входящей как основная часть в книгу «Исцеление», он писал, что горы могли произойти от двух разных причин. Или благодаря поднятию земной коры, как это бывает во время сильных землетрясений, или же от действия воды, которая, прокладывая себе новые пути, прорывает долины и в то же время создает горы, так как есть почвы мягкие и почвы твердые, некоторые относятся водой и ветром, другие остаются нетронутыми. Ибн Сина. Об образовании гор и минералов. В книге «Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока». Москва, 1961 год, страница 276. Задолго до того, как геология выяснила этот сложный вопрос, Ибн Сина высказал предположение о происхождении осадочных пород. Например, он считал, что глина превращается сначала в вещество среднее между камнем и глиной, в мягкий камень, а затем в камень. Таким образом создаются горы. Дополнительное доказательство, высказанное им, это указание на слоистое строение некоторых гор. Не менее интересно суждение Ибн Сины о происхождении окаменелостей, предположение о том, что некоторые области Земли когда-то были дном моря. Именно поэтому, по его мнению, во многих каменных породах, когда их разбивают, находят части животных, живших в воде, например, раковины. Все это не случайные высказывания, а следствие научного метода Ибн Сины, основанное на наблюдении и опыте. Эти рассуждения поразительны, особенно если вспомнить уровень геологических знаний того времени. Кроме того, они прямой вызов Корану. Как известно, эти взгляды лишь в начале 19 века стали общепризнанными и были положены в основу геологии. Именно поэтому Ибн Сину называют отцом геологии. С не меньшим основанием можно назвать Ибн Сину, если не отцом химии, то во всяком случае одним из ее основоположников. Он обладал широкими химическими познаниями, написал ряд работ по химии, сам делал опыты. Классификацию минеральных веществ Ибн Сина предложил задолго до того, как ученые Европы занялись этой проблемой. Во многих решающих вопросах химии он первый высказал правильные и впоследствии вошедшие в науки взгляды. Крупнейший французский химик, Бертло,